Первый процесс сподвижников Ленина. И так свершилось. Для суда над убийцами Кирова он выбрал Дом Союзов, где не так давно стоял гроб брата. Но опять улыбка истории. Суд над вождями страны Октября проходил в небольшом зале, называвшемся Октябрьским. Да и дата открытия придуманного им представления 19 августа совпала с открытием театрального сезона в Москве. Сценография Октябрьского зала — суд революции. Красные тона, стол покрыт ярко-красной скатертью, монументальные кресла с гербами Советского Союза. У правой стены за деревянной перегородкой — подсудимые. За ними красноармейцы с винтовками, штыки примкнуты. За спиной подсудимых дверь, а за ней начинались кулисы его театра. Там был буфет, комнаты, где подсудимые отдыхали. И где Ягода и обвинитель Вышинский дружески обсуждали с ними течение процесса, корректировали и давали указания, как и положено дежурным режиссерам, ведущим спектакль. В зале еще актеры, агенты НКВД в штатском, изображающие народ. Они должны криками негодования заглушать обвиняемых, если те нарушат отрепетированный ход спектакля. Подсудимые обвинялись в том, что в соответствии с директивой Троцкого не организовали подпольный центр для покушения на руководителей партии государства, осуществили убийство Кирова, создали ряд террористических групп для убийства Сталина и его верных соратников. Вышинский потребовал, чтобы эти бешеные псы, 16 обвиняемых, были расстреляны, и обвиняемые, знаменитые большевики, усердно признавались и каялись. Зиновьев. Мой извращенный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — разновидность фашизма. Каменев. Третий раз я предстал перед пролетарским судом. Дважды мне сохранили жизнь, но есть предел великодушию пролетариата. Обвиняемые единодушно требовали для себя расстрела. Процесс шел как по маслу. Каменев. Я хотел бы сказать несколько слов моим детям. У меня двое детей, один военный летчик, другой пионер. Каков бы ни был мой приговор, я считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад, идите вперед, вместе с народом следуйте за Сталиным. Он попытался спасти хотя бы детей, но у хозяина широкий замысел. Жена сына Каменева сохранит официальную бумагу, поступившую из НКВД в ответ на ее запрос. Каменев Лев Борисович умер 25.08.36 года в возрасте 53 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти — Москва. Каменева Ольга Давидовна умерла 11.09.41 года в возрасте 58 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти — прочерк. Каменев Александр Львович умер 15.07.39 года в возрасте 33 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти — прочерк. Таков был конец сына военного летчика Александра Лютика, как называли его родители. В возрасте 17 лет будет расстрелян и младший сын Каменева, тот самый пионер. Газеты грохотали проклятиями. И оставшиеся, пока на свободе старые большевики, бросали камни в своих бывших соратников. Легендарный Антонов Овсеенко в «Известиях» в статье с выразительным названием «Добить до конца» написал об особом отряде фашистских диверсантов, с которыми может быть только один разговор — расстрел. И, естественно, славил товарища Сталина, который орлиным взором видит перспективу, обеспечивает единство, превратил СССР в могучий гранитный утес. Скоро-скоро придет очередь и Антонова Овсеенко. Вождей приговорили к расстрелу. В бывшем ЦГОР, секретном фонде, хранились их последние строчки. Это ходатайство Зиновьева, Каменева, Смирнова и прочих обвиняемых по делу Объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра о помиловании. Каменев спокойно, твердо написал несколько обязательных строчек, но Зиновьев... Он пишет каким-то детским, ломающимся, искаженным безумным страхом почерком. Бедный Зиновьев. Паника. Ночь на 25 августа в их камеры вошли.